Глава 18. Исследование телепортации. Господин Бог-дракон уничтожал мир за миром. Мир морей, мир небес. Там тоже на переговоры можно было и не надеяться. После уничтожения мира зверей они заявили, что не могут простить мир драконов. Однако у них были и другие причины сражаться. Но об этом мы тогда не знали. К нашему прибытию мир морей и мир небес уже подготовились к бою. От собранных армий вода в мире морей казалась черной, а в мире небес не было видно солнца. Однако эта демонстрация силы для нас, драконов-генералов, не значила ничего. Все проходило как в мире зверей. Мы расчищали дорогу, а господин бог-дракон разбирался с богом и срывал свою злость на мир, пока тот не начинал рушиться сам. После чего редкие выжившие сбегали в мир людей по доброте его бога. Так и достигалась победа. Однако ни одна победа не проходила без последствий. Господин бог-дракон был покрыт ранами. Укус бога зверей кровоточил. Яд бога морей пожрал его ногу, а луч света бога небес сделал его слепым на один глаз. Раса драконов была сильнейшая, это был факт. Но они все были богами, равные от рождения, даже если мы, их дети, были такими разными. Мы тоже заработали много шрамов, но все еще могли сражаться. Оставался один мир. Тот самый, который населяла раса, которую считали по силе равной драконам. Демоны. Я переживал. Война с ними не будет легкой прогулкой. Кто-то из нас может ее и не пережить. Может, даже господин бог-дракон. Точно ли стоит продолжать? Нужно ли разрушать его? Конечно же, я к нему не чувствовал ничего хорошего, даже наоборот. Он в свое время отверг меня. Только вот, я видел разрушение трех миров, и теперь мне было противно. Так ли это было необходимо? Мир кричит в агонии, выжившим некуда бежать. Их накрывает отчаяние. Если мы проиграем, то наш мир постигнет та же судьба. Хотя нет, наша судьба будет намного хуже, ведь кто примет беженцев из умирающего мира демонов? Мир людей? Может, бог людей примет нас, все же он помогал нам. Так что люди могут и отнестись к нам как к друзьям и укроют от выживших из трех уничтоженных нами миров. Я слышал, что им выделили территории. Они восстановились и стали строить там поселения. Но они никогда не забудут ту боль и то унижение, которое мы им причинили. Так что если мы сбежим туда, то они точно захотят уничтожить нас. Конечно же, я не планировал проигрывать, я не хотел такой судьбы своим соплеменникам. Но нашим противником на этот раз были демоны. Возможность поражения была более чем реальна. Я не находил себе места просить ли господина бога-дракона остановиться. Если господин бог-дракон успокоится, то можно попросить бога людей вмешаться и урегулировать ситуацию. Мы же до сих пор даже не установили убийцу госпожи Лунарии. Разве не лучше сначала успокоиться и заняться этим? Остановиться и не усугублять ситуацию. Будет ли так лучше? Эти мысли и неопределенность того, что мне стоит делать, разрывали меня изнутри. Но тогда я слепо поклонялся и следовал за господином богом-драконом. Я и сейчас готов ему поклоняться, но... Тогда даже мысль, что он может ошибаться, не появлялась в моей голове. Я даже не рассматривал такую возможность. Мы 5 драконов-генералов. Такие уж мы были. В наши ряды могли попасть только самые верные господину богу-дракону. Мы не могли не одобрять его действия. Даже ожидать, что мы станем его удерживать, было невозможно. По крайней мере, так думал я. Но я колебался. Колебался, смотря как господин бог-дракон и остальные драконы-генералы неуклонно готовятся к следующей битве. Я никому не мог излить душу. Но вот с кем я мог поговорить о таком? Будь госпожа Лунария жива, она бы одолжила мне свою мудрость. Думая об этом сейчас, Во всем мире драконов господин бог-дракон прислушивался только к ней. Но будь она жива, эта война бы даже не началась. Это же именно из-за ее смерти все и закрутилось. Ничего нельзя было поделать, я был в тупике. Варясь в собственных переживаниях, я в поисках утешения днями напролет сидел с Салиактом. Однако, кое-кто все же заметил мои сомнения. Госпожа Дора. В какой-то момент она пригласила меня к себе. Если подумать, то я еще никогда у нее не был. Ее дом был простой, совсем не подходящий ее статусу дракона-генерала. Всего несколько слуг и минимальные удобства. Встреча с их слугами повергла меня в печаль. От шока от смерти госпожи Лунарии я почти забыл, но многие ее слуги погибли тогда. У дальней стены лежал Перугиус. Еще слишком маленький, чтобы открыть глаза. У него еще не выросли когти и клыки, чешуи еще было мало, а крылья на спине совсем маленькие. Крохотное хрупкое существо, от вида которого все инстинкты требуют защищать его. Интересно, это потому, что он был еще маленький? Что-то не так? Беспокоит что-то? Спросила она, заметив, как я смотрю на него. Она спросила нежно, а не как на допросе, словно пытаясь успокоить меня. На меня нахлынули воспоминания из тех времен, когда мы еще были учителем и учеником. Я чуть не разрыдался. После становления драконом-генералом я почти не разговаривал с ней, но она всегда присматривала за мной. Если честно, я и понять не успел. И вот я уже говорю и говорю, изливая все, что было на уме. В то же время готовясь к наказанию за неуважение. Но госпожа Дора молчала и слушала. Даже когда я повысил голос, ее выражение лица не изменилось. «Так ты не можешь понять господина бога-дракона?» «Это естественно», — сказала она, когда я закончил. В ее голосе не чувствовалось отвержения. Скорее, сожаление, не более. «Пойдем, я покажу тебе кое-что. Тебя это должно заинтересовать», — добавила она, направившись к выходу. Повинуясь, я последовал за ней. Мы вылетели за пределы города. Госпожа Дора больше не говорила ни слова, а я, в свою очередь, не спрашивал, куда мы летим. Просто летел за ней. Мы летели, наверное, где-то час, пока госпожа Дора наконец не приземлилась на какую-то гору. Самую обычную безымянную гору. «Прилетели!» Наконец сказала она, сложив крылья. «Прилетели?» Тупо спросил я. Я видел лишь гору, ничего особенного. Госпожа Дора отметила это и, не отвечая, подошла к валуну, положила на него руки и прочитала заклинание. «Это...» Когда она закончила, валун постепенно исчез, открывая узкий проход. Тайный проход. Госпожа Дора молча пошла в него. Внутри было тускло, но на вид за проходом хорошо следили. Из прохода мы вышли в выбитую в скале комнату. Из-за не слишком высоких потолков в комнате летать не представлялось возможным. Они были как в комнате в обычном доме. В ней рядами стояли столы, на которых находились разные приборы, пачки бумаги и что-то еще по мелочи. При этом в комнате было много наших соплеменников. Кто сидел за столами, кто на полу, а кто стоял, выполняя свою работу. Что это? Центр исследования телепортации. Телепортации? Я знал, что мы изучаем телепортацию, но нигде, когда и как. Хоть я и был одним из пяти драконов-генералов. Как только ты все узнаешь, твои сомнения развеются. Сказала она, идя по комнате. Все исследования находятся здесь. Смотря на них с восхищением, я заметил в них кое-что особенное. Чешуя у них всех выцвела, кожи на крыльях почти не было, а у многих не хватало клыков. К моему удивлению, тут работали только старики. Тут только старые? Верно. Тут собирают только тех, чья жизнь уже подходит к концу. Я не знал почему, но у меня были догадки. Дело в том, что магия телепортации опасна. От одного неудачного эксперимента вся гора могла просто исчезнуть. Поэтому к исследованиям допускались только пожилые драконы. Им это больше подходило, чем горячеголовому молодняку. На самом деле нечто такое было и в других мирах. В мире демонов, к примеру, к исследованиям допускали только недолгоживущих демонов, так как долгоживущие, как правило, те еще тупицы. Дамы и господа, огромное вам спасибо за вашу тяжелую работу! Сегодня посмотреть на вашу работу пришел один из 5 драконов-генералов, демонический король-дракон Лаплас. Просто работайте прилежно, как и всегда! Когда госпожа Дора закончила свою речь, ей ответили самым уважительным приветствием, но довольно сильным. Хоть они и были стары, но они определенно когда-то были воинами. «Приветствуем, юноша! Здесь нет ничего особенного, но прошу, наслаждайся!» «Большое вам спасибо!» Ответил я вежливо, хоть и с запозданием. Я хоть и дракон-генерал, но они служили господину богу-дракону еще до моего рождения. Так что я считаю, без вежливости тут было нельзя. «Пойдем, я тебе покажу!» Я проследовал за госпожой Дорой вглубь лаборатории, пока она в общих чертах рассказывала, что тут изучают. Честно говоря, я не имел ни малейшего представления о том, что тут происходит. Это сейчас я весьма сведущ в магии, но тогда я не мог отличить одну от другой. Старцы разрабатывали нечто, известное сейчас как магические круги, но тогда мне это казалось просто странными узорами и каракулями. Хоть я и не понимал их, я старался их запомнить. Так уж привык. Запоминаю все новое с самого прибытия в мир драконов. Чего бы мне это ни стоило. Если я смогу понять логику за ними, то смогу их повторить. Если я смогу просмотреть много материалов из прошлого, то я точно нагоню их. Но это все на словах так хорошо. На деле новичок ничего не мог понять в таком исследовании, просто посмотрев на записи. Ничего не понял, да? Да. Оно и ясно. Они бы зря работали, если бы ты так просто понял результаты тысячи лет их исследований. Оглядываясь назад, это место определенно опережало свое время. Там исследовали телепортацию, призыв и, в общем, способы подчинения самого пространства. Магия начала времен действительно была скорее магией, чем магическими техниками. Многое из тех времен непонятно до сих пор. На тех листах драконьей бумаги было множество знаний. Если бы сохранилась хоть пачка из них, и кто-то смог бы их понять, то сам подход к магии сейчас был бы другой. После этого госпожа Дора продемонстрировала мне магию призыва. Самую простую, примитивную. Хотя сильно ли она отличалась от нынешней, уже вопрос. Она призвала существо из другого мира, если быть точным, рыбку из мира морей. Просто бессильную рыбку. Там больше никто не жил, но какая-то жизнь еще теплилась на углях этого умершего мира. Сейчас я к этому уже привык, но когда-то, впервые увидев рыбу, я был в восторге от простого осознания, что нечто такое существует в других мирах. У рыб довольно необычная форма, не находишь? Странное существо, которое может жить только в воде. То есть, все же не находишь? А, у нас в пруду за домом рыба есть? Точно, но я очень много прожил в мире без морей. Но тебе ведь показались странными синие драконы, когда ты их впервые увидела. Их форма тела позволяет им жить только в воздухе. Господин бог-дракон держал результаты этих исследований в секрете от нашей расы. Знаешь почему? Нет, не знаю. Он переживал. Это не монстры и не случайные телепортации. Против этого нет контрмер. Если это станет общественным достоянием, Это вызовет лишь ненужные проблемы. Сказала госпожа Дора. Хотя, скорее всего, были и другие причины. Например, у этого исследования нет мгновенных результатов. Или, если обнародовать их открытие и это вызовет больше случайных телепортаций, то на исследователей будет больше давления. А почему не рассказывали мне? Потому что среди 5 драконов-генералов ты отвечал за связи с другими мирами. Это выбило меня из колеи. Я думал, что был равен другим драконам-генералам, но только мне не рассказывали о секретных заданиях. Неужели все это время они считали, что я могу быть предателем? Но не делай такое лицо. Мы не думали, что ты можешь предать нас. Тогда почему? Это бы только помешало тебе. Например, если бы эти исследования обнаружил тот, кто виноват в появлениях монстров и случайных телепортациях. Некоторые вещи лучше не знать. Я тут же это понял. А некоторые демоны даже способны читать мысли. Не переживай, давай я тебе все объясню. Похлопала госпожа Дора меня по плечу и продолжила свои объяснения. Как оказалось, у каждого дракона-генерала была своя область исследований. Телепортация, призывы, монстры и барьеры. Кристалл был занят телепортацией. Госпожа Дора унаследовала их и стала экспертом в магии призыва и телепортации. Магия призыва вызывает существ из других миров. Магия телепортации делает ровно противоположное. Отправляет существ в другой мир. Но по своей сути это одно и то же. Существ? Разумных тоже? Несомненно. Уверенно ответила госпожа Дора. Это другие исследователи и поняли не так. Они решили, что мы используем призыв и телепортацию, чтобы сеять раздор в 6 мирах. Однако у нас этого и в мыслях не было. Даже наоборот. Господин Бог-Дракон специально запретил призыв и телепортацию разумных существ. Да, господин Бог-Дракон наложил табу на призыв представителей разумных рас. Естественно, если бы мы научились призывать и отправлять их в другие миры, то это буквально бы сделало нас ответственными за все эти случаи. Поэтому эти ограничения вписали в сами основы призыва магии, чтобы предотвратить их призыв. Это было сделано так глубоко, что стало черным ящиком. Такую комплексность даже я не мог проанализировать. Даже те, кто пользуется магией призыва, не осознают ее корней. Может, госпожа Дора могла открыть этот черный ящик? Понимаешь, почему мы держим магию телепортации и призыва в тайне? Чтобы она не попала не в те руки? Да. Когда дело касается господина Бога-Дракона, мы, драконы, способны на что угодно, несмотря на последствия. Я нуждался в таких словах и кивнул. Если предположить, что кто-то встал на пути господина Бога-Дракона и почему-то он не мог убить его, тогда я сделал бы это сам, а потом разобрался бы с последствиями. Если бы это помогло спасти его от греха, я бы сделал это не колеблясь. Поэтому госпожа Дора отказалась от идеи делиться секретами магии телепортации и призыва с другими драконами-генералами и, в свою очередь, почти ничего не знала о монстрах и барьерах. Однако вероятность все же оставалась, поэтому другие миры не могли исключить вероятность нашей вины за теми случаями. Хотя драконы-генералы однозначно не стали бы таким заниматься. Однако... Не мог ли виновный в телепортациях и появлениях монстров воспользоваться этим? Нет. Исследования показали, что эти случаи не связаны с этими магическими техниками. Они отличаются на фундаментальном уровне. Вы о чем? Мы воссоздаем те феномены с помощью магических кругов, но мы не находили никаких следов вон их, когда дело доходило до монстров и тех телепортаций. Исследования продвигались. Теперь мы могли телепортировать и призывать, и даже поняли, что лежит за ними. И что лежит за ними? Мы называем это драконьей силой. Начала объяснять госпожа Дора. Эта сила была во всех 6 мирах. В мире драконов мы называем ее драконьей силой, а в мире демонов ее называют маной. Она была во всех существах – людях, рыбах, птицах и даже диких драконах. Монстры и случайные телепортации – тоже проявление этой силы. При поглощении слишком больших объемов этой силы существо превращалось в монстра. То есть, что были изначально сильнее, превращались в более сильных монстров. К разумным существам это тоже относилось, но в отличие от неразумных, внешне они почти не менялись, получая огромную силу или особые способности. Мой магический глаз и огромная сила драконов-генералов тоже ее проявление. Кроме этого, она еще и поддерживала 6 миров в равновесии. Если в каком-то мире ее начинало не хватать, она брала ее из другого, но перемещались не только растения и животные, но и жители. В результате это и назвали случайными телепортациями. Людей вокруг ни с того ни с сего уносило в другие миры. Но мы зашли в тупик. Обнаружить причину нарушения баланса не вышло. Телепортации вполне могли и участиться. На этом исследование и остановилось. Согласно гипотезам исследователей, в какой-то момент в мире этой силы становится слишком мало, что создает серьезный дисбаланс. Поэтому мир берет силу из другого, что и приводит к случайным телепортациям. Из-за этих же отличий в плотности этой силы появлялись монстры. И появлялись все чаще. В этом заключалась самая многообещающая теория. Однако что произойдет, если в мире ее вдруг станет намного меньше? На этот вопрос ответа не было, поэтому надо было узнать причину. Мы как раз дошли до этого, когда началась эта война. Рассказать тебе тоже не успели, мне даже шанса не предоставилось. И, возможно, к этому пришли и другие миры. Лаплас, ты знаешь, почему господин бог-дракон позволил тебе общаться с другими мирами и приглашать специалистов оттуда? Нет. Когда исследование еще немного бы продвинулось, он собирался поделиться этими технологиями, причинами этих инцидентов и способами борьбы с ними с другими мирами. И еще раз я был тронут великолепием господина бога-дракона. Он не ограничивался миром драконов. Он хотел спасти все 6. Господин бог-дракон и правда велик. Но несмотря на его старания, они вот так ему отплатили. Все еще колеблешься? Нет. Другие миры предали господина бога-дракона, и им было мало этого. Они забрали у него его любимую. Его ярость была полностью оправдана. Войны было не избежать. Они это заслужили. Говоря на чистоту, я не понял и половины ее объяснений о призыве, но мое беспокойство исчезло без следа. В следующем бою я решил сражаться в первых рядах. Высказав свое уважение госпоже Дори, я довольный и решительный покинул исследовательский центр. Я снова был полон сил для грядущего сражения с демонами. И каким же дураком я был. Будь я тогда умнее. Если бы только больше знал о призыве и телепортации, тогда бы я задал правильный вопрос госпоже Дори. Спросил, не повлечет ли уничтожение миров больший дисбаланс? Не будет ли тогда больше монстров и случайных телепортаций? Если бы я только сказал, может, это закончилось бы иначе. Госпожа Дора была умной, она бы пришла к новому выводу. Но я... был дураком. Так началась война с миром демонов.